Глава вторая. Мирон. Башка трещит так, словно сейчас взорвется на мелкие кусочки. С трудом разлепляю глаза, таращаясь в женскую макушку. Длинные блондинистые кудри рассыпались по спине девушки. Тонкая талия, круглоаппетитная задница, худые длинные ноги. Вопрос. Почему я не помню, как притащил с собой домой девчонку? Напрягая извилины, пытаюсь вспомнить вчерашний вечер. Мы с отцом сидели в ресторане. Он познакомил меня со старым другом, который хотел сотрудничать с нашей фирмой. Мы выпили, потом поехали к этому другу домой. Там познакомились с его женой, дочкой. А потом мы с отцом уехали. Я поехал к себе, он к себе. Черт. Потираю виски, сажусь на кровати. Так, что еще было? Вот я приезжаю. На телефон мне приходит сообщение. Было приятно с тобой познакомиться. Может, как-нибудь встретимся? Это кто? Спросил в ответ. Оказалось, написала мне дочка того самого друга. Взяла у папочки мой номер телефона. А я ведь помнил, что девчонка там ничего такая. Скромная, симпатичная мордашка. Самое то в моем вкусе. Ну, я с дуру и написал. Так чего ждать? Приезжай сейчас. Я адрес еще свой отправил. А она возьми и приедь. Откуда я знал, что так получится? И что теперь с ней делать? Ведь не собирался с ней спать. Встаю с кровати, отмечая, что я тоже голый, как и моя ночная гостья. А еще... Мои глаза расширяются, когда на белоснежных простынях вижу кровь. Твою мать! Рычу громко, тем самым пужу девчонку. Она оборачивается ко мне и смотрит так ласково, аж скулы от этой сладости сводит. Доброе утро. И голосок такой нежный. Ты что, девственница? Перебиваю ее, надеясь, что она скажет «нет». А на щеках девчонки вспыхивает румянец, который все говорит за нее. «Ну как так-то, а?» «Ну это еще полбеды. Тут я замечаю, что мы спали без презерватива. Распахиваю ящик тумбочки. И да, пачка не распакованная. Как раз на днях приобрел новую». «Твою мать!» Прикрываю глаза, пытаюсь унять злость. Башка трещит еще сильней, что приводит в бешенство. «Что-то не так?» Эта белоснежка прижимает к груди одеяло и смотрит на меня своими глазами олененка. «Ты нахрена вчера приехала?» Рычу на нее. «Так ты сам позвал?» Проглатываю ругательство. «Хорошо. Тогда почему не сказала, что девственница?» «Я говорила». «Говорила она. А я вот не помню». «Но это никак меня не оправдывает». «Ладно. Я в душ, и мне на работу нужно». Ты тоже собирайся, вызову тебе такси. Ухожу от греха подальше. Стою под холодные струи воды, пытаясь вспомнить вчерашний вечер. Но в башке словно заволокло все какой-то пеленой. Я вспомнил отчетливо, как эта мадам приехала ко мне. Пока ее не было, выпил порцию виски. А потом что? Ни хрена потом я не помню. А главное, почему? Ведь не особо был пьяный, так? Немного выпивши. Выхожу из душа, девчонка уже сидит одета и ждет меня. «Напомни, как тебя зовут?» Девушка недовольно поджимает свои пухлые губки, а затем все же отвечает. «Алена?» Имя ей определенно подходит. Внимательнее осматриваю ее. Красивая зараза. Высокая, ножки худые, длинные светлые волосы, грудь третьего размера, тонкая талия, зеленые глазища, словно два озера, пухлые губки бантиком, настоящая красавица, что тут сказать. Жаль, что к этой красоте мозгов не прибавили. Была бы умная, не поехала бы к малознакомому мужику в дом, одна, посреди ночи. Дай мне еще пару минут, нужно одеться. Посмотрев на часы, стискиваю зубы от злости. Мало того, что проснулся с незнакомой бабой, так еще и на работу опаздываю. А у меня, между прочим, сегодня на утро назначено совещание. И только о нем подумал, как телефон зазвонил, показывая номер секретаря. Да. Отвечаю на звонок и иду в гардеробную. «Мирон Владимирович, все уже собрались и ждут вас». «Ведь специально собрал сегодня всех пораньше, а сам опаздываю». «Настя, скажи, что совещание будет в Зуме. У меня тут кое-какие неприятности. Приехать в офис не успею ко времени. Пусть подключатся в сети». Оторвал телефон от уха, посмотрев на время. «Через 15 минут позвоню». «Поняла». Быстро натягиваю рубашку, костюм, галстук, запонки, хватаю сумку с ноутбуком и иду на выход. «Пойдем, отвезу тебя». Говорю девчонке, и она встает с кровати и идет за мной. Одеваемся и спускаемся на парковку. Алена говорит адрес, куда ее отвезти. Хорошо, что не так далеко. Ставлю телефон в держатель на панели и включаю зум. Пока везу Алену до дома, слушаю отчеты подчиненных. Как только девушка выходит из машины, выстраиваю маршрут в сторону офиса. И уже начинаем обсуждать более серьезные рабочие темы. На дорогах пробки. Ночью выпало много снега, и дороги не успели почистить. Сворачиваю на последнем светофоре, оказываясь на нужной улице. Напротив меня мое офисное здание, и остается проехать немного, чтобы припарковаться. Но словно из ниоткуда выскакивает девица, бросаясь мне под колеса. Жму педаль тормоза, матерясь. Удар о капот. С секунду перевариваю все происходящее. «Мирон Владимирович, что случилось?» Спрашивает кто-то из подчиненных, но я не отвечаю, отключаю телефон и выхожу на улицу. Девчонка, которую я сбил, быстро встает, отряхивается и кидает мне. «Все хорошо, не беспокойтесь. Я тороплюсь». Стою у открытой дверцы, шокированный, хлопаю глазами, смотрю, как эта ненормальная, отряхнувшись, рванула в сторону здания. «Это что сейчас было?» — тихо спрашиваю самого себя. Не проходит и минуты, как незнакомка скрывается за дверями моего офисного здания. Неужели это у меня такие смертники работают? От случившегося нехило так потряхивает. Еще стою с минуту, приходя в себя. А потом все же сажусь в машину и еду на подземную парковку, надеясь, что сегодня больше никто мне не прыгнет под колеса.